Права собственности. Главный постулат либертарианской доктрины – это отказ от агрессии против личности и собственности других. Но как получен этот постулат и как он может быть обоснован? В этом вопросе нет согласия даже между либертарианцами разных поколений. Грубо говоря, есть три разных типа обоснования либертарианского постулата, соответствующие трем типам этической доктрины. Эмоциональному и утилитарному подходам, а также подходу с позиции естественных прав. Сторонники эмоционального подхода утверждают, что берут свободу или отказ от агрессии в качестве своей главной предпосылки исключительно из субъективных соображений. Для них собственные эмоциональные переживания могут показаться достаточной основой для политической философии, но вряд ли это может убедить кого-то другого. Выбрав позицию за пределами рационального дискурса, сторонники эмоционального подхода таким образом гарантируют, что взлелеянная ими доктрина не будет иметь общего успеха. Утилитаристы заявляют, что они изучили последствия свободы и альтернативных систем. Это позволило им сделать вывод, что свобода скорее приводит к желанным для большинства целям миру, гармонии, процветанию и так далее. Никто и не спорит, что нужно изучать и сравнивать последствия применения разных доктрин, но утилитаристская этика сама по себе ставит нас перед множеством проблем. Скажем, утилитаризм предполагает, что мы в состоянии сопоставлять альтернативы по их вредным или полезным последствиям и в соответствии с результатом сравнения выбирать ту или иную политику. Но если законно выносить ценностное суждение о последствиях X, почему нельзя выносить такое же суждение относительно самого X? Неужто в самом действии, в его природе, нет ничего, что можно было бы оценить как зло или благо? Кроме того, утилитаристы довольно редко понимают свои принципы как абсолютные и постоянные критерии, применяемые в конкретных ситуациях. В лучшем случае они используют принципы как общее направление, как тенденцию, от которой в любой момент можно отказаться. В этом и заключался главный порок английских радикалов XIX века, которые переняли от либералов XVIII столетия идеал лассе-фер, но при этом сделали основой этой философии не мистическую концепцию естественных прав, а якобы научный утилитаризм. Поэтому либералы XIX века пришли к тому, что начали использовать принцип лассе-фер не как безукоризненный критерий, а как смутную тенденцию, чем роковым образом скомпрометировали либерализм. Кому-то может показаться грубым утверждение, что утилитаристам нельзя доверить защиту либертарианского принципа во всех возможных случаях, но дело обстоит именно так. Убедительным примером является профессор Милтон Фридман, который, подобно предшествовавшим ему экономистам-классикам, в теории считает свободу экономики от государственного вмешательства необходимой, но на практике допускает массу пагубных исключений, которые искажают этот принцип почти до неузнаваемости, особенно в таких областях, как армия и полиция, образование, налогообложение, социальное обеспечение, эффекты квартала, антимонопольное законодательство, регулирование денежного обращения и банковской деятельности. Рассмотрим следующий абстрактный пример. Представим себе общество, члены которого убеждены, что все рыжие – это слуги дьявола, а потому подлежат немедленному уничтожению. Теперь предположим, что в каждом поколении появляется лишь незначительное число рыжих, статистически пренебрежимое число. Утилитаристски мыслящий либертарианец будет рассуждать следующим образом. Об убийстве каждого рыжего можно только сожалеть, но такого рода случаев немного. Подавляющее большинство населения является либо блондинами, либо брюнетами, и они получают огромное удовольствие от зрелища того, как публично убивают рыжих. Социальные издержки пренебрежимо малы, а психологическая польза для общества в целом очень велика, потому нельзя не одобрить подобного обращения с рыжими. Либертарианец, стоящий на позиции естественных прав и учитывающий в силу этого только справедливость действия, придет от такой ситуации в ужас и однозначно выступит против подобного обращения с рыжими, как против неоправданного убийства и агрессии в отношении людей, не делающих ничего дурного. Последствием прекращения убийств будет то, что подавляющая часть общества лишится любимого развлечения. Но это ни малейшим образом не повлияет на суждение абсолютного либертарианца. Приверженный принципу справедливости и логической последовательности, выступающий с позиции естественных прав, либертарианец спокойно согласится, что да, он доктринер, иными словами, верный сторонник исповедуемого им учения. Поговорим теперь о концепции естественных прав как основе либертарианского кредо, основе, которая в той или иной форме была принята многими либертарианцами в прошлом и настоящем. Естественные права – это краеугольный камень политической философии, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью грандиозного здания естественного права. Теория естественного права опирается на интуитивное понимание, что мы живем в мире, в котором существует более чем одна, а на самом деле огромное множество сущностей, каждая из которых обладает собственными отдельными и достаточно специфическими свойствами, отдельным естеством, которое можно исследовать с помощью разума, чувственного восприятия и умственных способностей. Медь, например, обладает особой природой и ведет себя иначе, чем железо, соль и так далее. У человека как вида, следовательно, есть своя особая природа, как и у окружающего его мира, и у способа взаимодействия между ними. Если быть очень кратким, деятельность каждой органической и неорганической сущности определяется ее природой и природой других сущностей, с которыми она вступает во взаимодействие. Точнее говоря, если поведение растений и по меньшей мере низших животных определяется их биологической природой или инстинктами, то природа человека такова, что каждому отдельному человеку для того, чтобы действовать, приходится выбирать собственные цели и использовать соответствующие методы их достижения. Не имея автоматических инстинктов, каждому приходится изучать самого себя и окружающий мир, использовать свой ум для выбора ценностей, собирать знания о причинах и следствиях, действовать целесообразно, чтобы сохранить и продолжить себя и свою жизнь. Поскольку люди способны мыслить, чувствовать, оценивать и действовать только как индивиды, для выживания и процветания каждого из них жизненно необходима свобода изучения, выбора, развития своих способностей и действий в соответствии со своими знаниями и ценностями. Это необходимая часть человеческой природы. Насилие над этим процессом, его искажение глубоко противоречит тому, что в соответствии с природой человека необходимо для его жизни и процветания. В силу этого насильственное вмешательство в то, как человек учится и принимает решения, является делом глубоко антигуманным. Это нарушение естественного закона человеческих потребностей. Противники всегда обвиняли индивидуалистов в атомизме, в том, что согласно их постулатам, каждый человек живет в своего рода вакууме, мыслит и принимает решения в отрыве от всех остальных членов общества. Но авторитаристы лгут. Если среди индивидуалистов и были атомисты, то их было очень немного. Напротив, совершенно очевидно, что люди всегда учатся друг у друга, сотрудничают и взаимодействуют друг с другом. Все это необходимо для выживания человека. Но дело в том, что каждый принимает собственное окончательное решение о том, какие влияния принять и какие отвергнуть, или какие принять в начале, а какие потом. Либертарианец одобрительно смотрит на процесс добровольного обмена и сотрудничества между свободно действующими людьми и питает отвращение лишь к использованию насилия для искажения такого добровольного сотрудничества и принуждения действовать иначе, чем выбрал бы сам человек. Лучший подход к исследованию естественных прав – разделить вопрос на части и начать с базового постулата о праве на самого себя. Право на самого себя – это абсолютное право каждого человека, вытекающее из того факта, что он является человеком, имеющим право владеть собственным телом, то есть быть защищенным от насильственного угнетения. Поскольку для того, чтобы выжить и жить хорошо, каждому нужно мыслить, учиться, выбирать ценности, цели и средства, право на самого себя дает человеку возможность заниматься всем этим без помех и ограничений со стороны других. Рассмотрим, например, последствия того, что людям отказывают в праве на себя. В этом случае есть только две альтернативы. Либо, первое, определенный класс людей, А, имеет право владеть людьми другого класса, Б, либо, 2, у каждого есть право владеть определенной для него по квоте долей любого другого человека. Первая альтернатива предполагает, что класс А заслуживает человеческих прав, а класс Б состоит из недочеловеков и подобных прав не заслуживает. Но поскольку они на самом деле тоже люди, первая альтернатива противоречит себе в том, что отказывает некой группе людей в естественных правах человека. Более того, как мы увидим, разрешение классу А владеть классом Б означает, что первому позволено эксплуатировать второй и паразитировать на нем, то есть жить за его счет. Но такой паразитизм нарушает базовое экономическое требование – производить и обмениваться. Вторая альтернатива, которую можно бы назвать коммунализмом прямого участия или коммунизмом, исходит из того, что каждый должен иметь право на свою долю в каждом другом. Если на планете живут 2 миллиарда человек, тогда каждый владеет одной двухмиллиардной долей любого другого человека. Прежде всего следует отметить абсурдность этого идеала. Каждый имеет право на долю в любом другом человеке, но при этом не имеет права на самого себя. Кроме того, несложно оценить жизнеспособность подобного общества, где никто не волен предпринимать никаких действий без предварительного одобрения или даже приказа со стороны каждого члена общества. В таком коммунистическом мире никто не сможет даже начать никакого дела, и род человеческий быстро вымрет. Но если общество, в котором никто не принадлежит себе, но зато на 100% принадлежит всем остальным, обречено на вымирание, то любой шаг в этом направлении идет вразрез с естественным правом, которое устанавливает критерии того, что хорошо для человека и его жизнь. Наконец, подобный коммунистический порядок просто нереализуем на практике, ведь для человека физически невозможно постоянно вести расчеты по каждому другому, чтобы осуществить свое право на владение его частью. В действительности концепция всеобщего и равного владения всеми другими утопична и нереализуема, а потому надзор и, соответственно, само право собственности на других – оказывается в руках специализированной группы людей, которые превращаются в правящий класс. Таким образом, на практике коммунистическое правление автоматически превращается в классовое правление, и мы автоматически возвращаемся к первой альтернативе. Поэтому либертарианец отвергает эти альтернативы и приходит к тому, что принимает в качестве главного постулата всеобщее право собственности каждого на самого себя, которое принадлежит любому в силу того, что он рожден человеком. Труднее с теорией собственности на другие объекты, не являющиеся людьми, на земные вещи. Сравнительно легко опознается ситуация агрессии против личности. Если А нападает на Б, он нарушает права Б на собственное тело. Но с материальными объектами все несколько сложнее. Например, мы видим, что X завладел часами, принадлежащими Y. В этом случае нельзя автоматически заключить, что X совершил агрессию против права собственности Y на часы, потому что есть вероятность, что X и был первоначальным, настоящим собственником часов. Тогда можно предположить, что он просто возвращает себе свою законную собственность. Чтобы принимать решения в подобных ситуациях, нам нужна теория справедливой собственности, которая скажет нам, кто же является законным владельцем часов – X, Y или кто-то третий. Пытаясь решить эту проблему, некоторые либертарианцы предположили, что тот, кого существующее правительство наделит правом собственности, и будет ее законным владельцем. Мы пока еще не углублялись в природу правления, но некая аномальность здесь просто бросается в глаза. Действительно странно, что некая группа, в целом подозрительно относящаяся ко всем функциям правительства, неожиданно предлагает именно ему передать решение важнейших вопросов о собственности, которая представляет собой фундамент всего общественного устройства. Особенно странно, что либертарианцы утилитаристского толка считают разумным начинать обоснование нового либертарианского мироустройства с подтверждения всех существующих прав собственности, то есть правовых титулов и прав, установленных указом того самого правительства, которое проклинается как постоянный агрессор. Рассмотрим гипотетический пример. Предположим, что либертарианская агитация и давление стали настолько невыносимыми, что правительство и его всевозможные ветви готовы сдаться. Но они придумали хитрую уловку. Прямо перед тем, как сложить полномочия, правительство штата Нью-Йорк принимает закон, по которому вся территория штата становится частной собственностью семьи Рокфеллеров. Законодатели Массачусетса отдают весь штат в собственность семьи Кеннеди, и так в каждом штате. После этого правительство может сложить полномочия и объявить о ликвидации налогов и всех законов, предполагающих применение насилия, но победившие либертарианцы окажутся перед дилеммой, должны ли они признать законной эту новую частную собственность. Утилитаристы, не имеющие своей теории справедливости прав собственности, сохраняя последовательность принятия прав собственности, установленных правительством, должны будут принять новый общественный строй, при котором Америкой владеют полсотни новых сатрапов, собирающих налоги в форме односторонне установленной ренты. Дело в том, что только либертарианцы, стоящие на позиции естественных прав, только либертарианцы, располагающие теорией справедливости прав собственности, не опирающихся на указы правительства, в состоянии поднять насмех притязания новых правителей на то, что вся территория страны теперь является их частной собственностью, и отвергнуть их как безосновательное. Великий либерал XIX века лорд Актон отчетливо понимал, что естественное право является единственной надежной почвой для постоянной критики правительственных законов и указов. Теперь же нам необходимо понять смысл подхода к правам собственности с позиции теории естественного права. Мы решили вопрос о праве каждого на самого себя, о праве собственности на свое тело и личность. Но человек – это не вольный сын эфира, он не есть нечто самодостаточное. Для выживания ему приходится держаться за землю. Например, чтобы выжить, людям нужно стоять на земле. Они должны перерабатывать природные ресурсы, потребительские блага, предметы, необходимые и пригодные для жизни. Нужно выращивать продукты питания, добывать полезные ископаемые и превращать их в капитал и потребительские блага и так далее. Иными словами, человек должен владеть не только самим собой, но и материальными объектами, которые он использует. Но как же распределить права собственности на предметы материального мира? Возьмем в качестве первого примера скульптора, работающего с глиной и другими материалами, и на время отвлечемся от вопроса о том, кому принадлежат глина и инструменты скульптора. Возникает вопрос, кому принадлежит создаваемое скульптором произведение искусства? Это ведь творение скульптора не в том смысле, что он создал глину или камень, но он придает им форму в соответствии со своими идеями, создает ее своими руками. Нет никаких сомнений в том, что скульптор имеет право собственности на свои работы. Ведь если каждый имеет право на собственное тело и при этом должен пользоваться материальными объектами этого мира, чтобы выжить, то скульптор имеет право на то, что создано его трудом и энергией, на то, что является, по сути дела, материальным продолжением его личности. Он запечатлел свою личность в сыром материале, смешал свой труд с глиной, как сказал в свое время Джон Локк, великий теоретик прав собственности. И глина, преобразованная его энергией, стала материальным воплощением идей и видения скульптора. Вот что говорит об этом Джон Локк. «Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук, по самому строгому счету, принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему, и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей. Ведь поскольку этот труд является неоспоримой собственностью трудящегося, ни один человек кроме него не может иметь права на то, к чему он однажды его присоединил. Как и в случае с собственностью на тело человека, перед нами снова возникают три логические альтернативы. Первое. Автор имеет право собственности на свое творение. Второе. Право на это творение имеет другой человек или группа людей, то есть они имеют право силой присвоить произведение без согласия автора. Третье. Каждый человек в мире имеет свою долю прав собственности на скульптуру «коммуналистское решение». Говоря откровенно, трудно назвать конфискацию собственности скульптора одним человеком или всем обществом, иначе чем чудовищной несправедливостью. По какому праву возможно совершить такое? По какому праву возможно присвоить себе продукт творческой энергии и воображения художника? В этом случае право создателя на то, во что он вложил жар своей личности и свой труд, будет присвоено всеми. Здесь, как и в случае коммунальной собственности на личность человека, итогом будет олигархия немногих, присваивающих работы творца от имени человечества. Главное, однако, состоит в том, что скульптор принципиально ничем не отличается от всех случаев производства. Те, кто извлекли глину из земли и продали ее скульптору, возможно, занимаются менее творческим трудом, чем скульптор, но они тоже производители. Они также соединили свои идеи, знания и технологии с данным природой материалом, чтобы получить полезный продукт. Эти люди также имеют право собственности на продукт своего труда. Где же начинается процесс? Еще раз обратимся к Локку. Тот, кто питается желудями, подобранными под дубом, или яблоками, сорванными с деревьев в лесу, несомненно, сделал их своей собственностью. Никто не может отрицать, что эта еда принадлежит ему. Я спрашиваю, когда они начали быть его? Когда он их переварил? Или когда ел? Или когда варил? Или когда принес их домой? Или когда он их подобрал? И совершенно ясно, что если они не стали ему принадлежать в тот момент, когда он их собрал, то уже не смогут принадлежать ему благодаря чему бы то ни было. Его труд создал различия между ними и общим. Он прибавил к ним нечто сверх того, что природа, общая мать всего, сотворила, и таким образом они стали его частным правом. И разве кто-нибудь сможет сказать, что он не имел права на эти желуди или яблоки, которые он таким образом присвоил, поскольку он не имел согласия всего человечества на то, чтобы сделать их своими? Было ли это воровством взять себе таким образом то, что принадлежало всем вместе? Если бы подобное согласие было необходимо, то человек умер бы с голоду, несмотря на то изобилие, которое дал ему Бог. Мы видим в случаях общего владения, остающегося таким по договору, что именно изъятие части того, что является общим, и извлечение его из состояния, в котором его оставила природа, кладут начало собственности, без которой все общее не приносит пользы. А изъятие той или другой части не зависит от четко выраженного согласия всех совместно владеющих. Таким образом, трава, которую щипала моя лошадь, дерн, который срезал мой слуга, и руда, которую я добыл в любом месте, где я имею на то общее с другими право, становятся моей собственностью, без предписания или согласия кого-либо. Труд, который был моим, выведя их из того состояния общего владения, в котором они находились, утвердил мою собственность на них. Если бы требовалось ясно выраженное согласие каждого совладельца на то, чтобы кто-либо взял себе любую часть того, что дано в общее владение, то дети или слуги не могли бы разрезать мясо, которое их отец или хозяин дал им всем, не выделив каждому его особой доли. Хотя вода, бьющая из ключа, принадлежит каждому, но кто же станет сомневаться, что вода, находящаяся в кувшине, принадлежит только тому, кто ее набрал. Его труд взял ее из рук природы, где она была общей собственностью, и тем самым он присвоил ее себе. Таким образом, этот закон разума делает оленя собственностью того индейца, который его убил. Разрешается, чтобы вещи принадлежали тому, кто затратил на них свой труд, хотя до этого все обладали на них правом собственности. И среди тех, кого считают цивилизованной частью человечества, этот первоначальный закон природы, определяющий начало собственности на то, что прежде было общим, все еще существует. И в силу этого закона любая рыба, которую кто-либо выловит в океане, в этом огромном совместном владении всего человечества, каким он все еще остается, а также любая куропатка, которую кто-либо поймает, становится, благодаря труду того, кто извлекает их из состояния общего владения, в каком они были оставлены природой, собственностью того, кто над этим потрудился. Если каждый является собственником своей личности и, соответственно, своего труда, а в конечном счете и всего того, что он создал из прежде никем не использовавшихся и никому не принадлежавших природных ресурсов, то как решить самую значительную проблему, в которую в итоге все упирается, о праве владения землей? Короче говоря, если собиратель имеет право владеть собранными им желудями или ягодами, если фермер имеет право владеть своим урожаем пшеницы или персиков, то кому принадлежит право владения землей, на которой все это выросло? Именно в этом пункте Генри Джордж и его последователи разошлись с либертарианцами, отвергнув право человека владеть землей, которой он пользуется. Они утверждали, что даже если каждый является собственником тех вещей, которые он производит, земля создана Богом или природой, а следовательно, никто не имеет права претендовать на владение ею. Если же мы хотим, чтобы земля представляла собой производственный ресурс и использовалась эффективно, нужно, чтобы ее контролировал какой-то человек или группа людей. Перед нами опять возникают все те же три альтернативы. Либо земля принадлежит тому, кто первым начал ее обрабатывать, либо она должна принадлежать группе людей, либо человечеству в целом, так, чтобы любой владел некой долей каждого акра. Генри Джордж выбрал последний вариант, вряд ли решив этим выбором свою этическую проблему. Если земля должна принадлежать Богу или природе, то почему более морально приемлемо, чтобы каждый акр принадлежал всем людям, чем чтобы он находился в личной собственности? На практике очевидна невозможность такого положения, чтобы каждый человек в мире был эффективным собственником своей одной 4-миллиардной доли, если население планеты, скажем, 4 миллиарда, каждого акра земной поверхности. На практике, конечно, контролировать и владеть будет горстка олигархов, а не человечество в целом. Но помимо этих трудностей, обоснование собственности на Землю в рамках концепции естественных прав ничем не отличается от того, как обосновывается владение любой другой собственностью. Ведь, как мы уже видели, ни один производитель в действительности не создает материи, он берет то, что находит в природе, и своей трудовой энергией преобразует это в соответствии со своими идеями и видением. Это же делает и пионер-первопоселенец, когда берет прежде не использовавшуюся землю в частную собственность. Человек, выплавляющий сталь из руды, знанием и энергией преобразует эту руду, и то же самое делает человек, извлекающий руду из земли. Так же действует и первопоселенец, который расчищает, огораживает участок земли и возводит на нем постройки. Своим трудом и знаниями первопоселенец преобразует характер созданной природой почвы. Первопоселенец является столь же законным владельцем собственности, как скульптор или промышленник, и он в той же мере является производителем, как все другие. Более того, если первоначально земля дана природой или Богом, то точно так же даны людям их таланты, здоровье и красота. И все эти качества даны отдельным людям, а не обществу в целом. То же происходит с землей и другими природными ресурсами. Все они даны отдельным людям, а не обществу, которое представляет собой несуществующую в действительности абстракцию. Сказать, что общество должно сообща владеть землей или какой-либо другой собственностью, означает только одно. Группа олигархов, на практике правительственных бюрократов, должна получить эту собственность в результате ее экспроприации у создателя или первопоселенца. Более того, никто не может что-либо произвести без использования земельных ресурсов, хотя бы в качестве места, где можно стоять. Ничто не может быть произведено без использования земли в том или ином виде. Человек приходит в мир нагим, а все, что его окружает, это земля и природные ресурсы. Человек берет эти ресурсы и преобразует их своим трудом, умом и энергией в полезные для него вещи. Так что если человек не может владеть землей, он не может в полном смысле слова владеть и результатами своего труда. Фермер не может владеть выращенным урожаем зерна, если он не может владеть той землей, на которой это зерно растет, и когда его труд неразрывно связан с землей, его нельзя лишить одного, не лишая одновременно и другого. Более того, если производитель не имеет права на плоды своего труда, то кто же имеет? Трудно понять, почему пакистанский младенец должен иметь моральное право претендовать на пропорциональную долю собственности в земле Айовы, которую кто-то недавно осушил, чтобы выращивать пшеницу. И, разумеется, наоборот, младенец из Айовы не может заявлять права на землю пакистанского фермера. В своей первоначальной форме земля никем не используется и никому не принадлежит. Генри Джордж и ему подобные могут сколько угодно говорить о том, что земля принадлежит всем людям, но если ее никто не использует, значит в реальности она еще никому не принадлежит. Первый поселенец, первый пахарь или пастух – это человек, который первым вовлекает эту бесполезную вещь в производство и заставляет ее приносить общественную пользу. Непонятно, почему морально приемлемо отказать в собственности ему и отдать землю тем, кто никогда и на тысячу миль не приближался к этому участку, и может даже не знать о существовании того, на владение чем он гипотетически может претендовать. Вопрос о моральной приемлемости и естественных правах собственности станет еще нагляднее, если рассмотреть пример с животными. В экономическом плане животные подобны земле, потому что это ресурс данной природы. Но станет ли кто-нибудь отрицать, что тот, кто поймал и приручил лошадь, является ее хозяином? Чем она в этом случае отличается от желудей и ягод, которые по общему согласию принадлежат собирателю? Но ведь и первопоселенцы берут прежде дикую, неприрученную землю и одомашнивают ее, приспосабливают к производительному использованию. Соединение своего труда с землей дает человеку столь же несомненное право собственности, как и в случае с животным. Как заявил Лок, участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, засеять, удобрить, возделать его и потребить его продукт, составляет собственность этого человека. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния. Либертарианскую теорию собственности красноречиво изложили два французских экономиста XIX века. Человек приобретает права на разные вещи потому, что он одновременно активен, разумен и свободен. Благодаря своей активности он распространяется по свету, разумность дает ему господство над землей и возможность использовать ее в своих интересах. А будучи свободным, он устанавливает между собой и вещами отношения причины и следствия и делает их своими. Найдется ли в цивилизованной стране хоть клочок земли, лишенный отпечатка личности человека? В городах мы окружены плодами его трудов. Мы ходим по мощенным мостовым или по проторенным дорогам. Это человек сделал пригодными для жизни малярийные болота. Он замостил их камнем, добытым в далеких горах. Мы живем в домах. Это человек добыл камень в каменоломнях, выровнял и обтесал его, распилил бревна, продумал все нужное и построил города из того, что прежде было скалами и лесом. И в сельской местности во всем видны следы рук и мысли людей. Люди возделали почву. Поколения тружеников добились, чтобы она стала мягкой и плодородной. Своим трудом человек запрудил реки и сделал плодородными прежде затопленные местности. Повсюду явлены его мощная рука и разум, которые всему дают форму и приспосабливают к удовлетворению потребностей. Природа признала своего хозяина, и человек чувствует себя в природе, как дома. Природа была присвоена им ради своей пользы, она стала его собственностью. Эта собственность законна, она образует право столь же священное, как право свободно использовать свои способности. Они его, потому что у них нет другого источника, потому что они есть не что иное, как излучение его бытия. До него здесь вряд ли что было, кроме костной материи. После него и благодаря ему существуют пригодные для обмена богатства, иными словами, вещи, приобретшие ценность в результате чьего-то труда, упорства, обработки, добычи или просто транспортировки. От картины великого художника, в которой, пожалуй, материальная составляющая играет наименьшую роль, до ведра воды, которую зачерпывают в реке, чтобы доставить потребителю богатство, чем бы они ни были, приобретают ценность только благодаря тем достоинствам, которые может придать им деятельность, разум и силы человека. Производитель запечатлевает частицу собственной личности в вещи, которая в силу этого обретает ценность, а потому может рассматриваться как продолжение способности человека, воздействующего на внешний мир. Будучи свободным существом, он принадлежит самому себе, он одновременно и причина, то есть производящая сила, и следствие, то есть произведенное богатство. Кто рискнет оспорить его право собственности, столь очевидно носящее отпечаток его личности? Нам следует вернуться к человеку, к создателю всего богатства. Своим трудом человек запечатлевает свою личность в материи. Своим трудом он возделал землю и превратил неиспользуемые пустоши в плодородные поля. Это его труд преобразовал непроходимые чащи в просторные леса. Это благодаря его труду из семян выросла конопля. Это он превратил коноплю в нити, из которых можно делать ткани и одежду. Это он превращает бесформенный пирит, добываемый в руднике, в элегантную бронзу, служащую украшением зданий и доводящую до людей мысль художника. Собственность, возникающая в результате труда, это частица прав человека, эманацией которого она является. Подобно ему, она нерушима ровно до тех пор, пока, расширяясь все дальше и дальше, не столкнется с другим таким же правом. Подобно ему, она индивидуальна, потому что ее источник вне зависимости индивида, и потому что, когда в ее формировании сотрудничают несколько человек, последний владелец приобретает вместе с плодом своего личного труда труд всех предшествовавших ему людей. Именно так обстоит дело с изделиями промышленности. Когда в результате продажи или наследования собственность переходит из одних рук в другие, ее статус остается неизменным. Она все так же остается плодом человеческой свободы, нашедшей выражение в труде, и обладатель имеет такое же право на нее, как и производитель, права которого несомненны.